Глава 10. В этот день в доме Томпсонов собралось множество гостей. Сара спустилась вниз по лестнице под руку со своим отцом, прекрасная и спокойная. Она выглядела элегантно, стоя рядом с герцогом в комнате, полной цветов. По случаю бракосочетания столовая была превращена в своего рода часовню. Среди приглашенных были представители самых известных семейств Нью-Йорка. После церемонии Вильям сдержанно поцеловал Сару, которая вся светилась от счастья, глядя на него. Гости расселись за накрытыми в гостиной столами, а в столовой устроили танцевальный зал. Прием был сдержанный и утонченный. Изысканность свадьбы не осталась незамеченной. Сара и Вильям танцевали почти весь вечер. Потом Сара танцевала с отцом, а Вильям с Викторией, которой он высказал свое восхищение свадьбой. «Спасибо за все, папа», — прошептала Сара отцу во время танца. «Все было превосходно. Они всегда были так добры к ней, так внимательны. И если бы они не настояли на поездке в Европу, она не встретилась бы с Вильямом». Сара пыталась ему все это сказать, но ей мешали слезы, и Эдвард боялся, что тоже расплачется на виду у всех гостей. «Все хорошо, Сара». Он с любовью прижал ее на мгновение и улыбнулся своей младшей дочери, которую так сильно любил. «Приезжай повидаться с нами, когда сможешь, а мы навестим вас. Лучше приезжайте вы», — прошептала она, и они продолжали танцевать. Сара не отпускала отца, предчувствуя разлуку. Это был еще один шанс побыть его ребенком в эти последние мгновения. Тогда Вильям мягко вмешался и, посмотрев на нее, увидел не ребенка, а женщину. «Вы готовы к отъезду, ваша светлость?» — почтительно спросил он. Сара засмеялась. «Меня в самом деле теперь так будут называть?» «Боюсь, что так, дорогая. Я предупреждал тебя. Это внушающая трепет ноша навечно», — заметил он, полушутя. «Ваша светлость, герцогиня Вайтфилд, должен признаться, что этот титул тебе подходит. Она выглядела, как урожденная аристократка. На ней были изумительные бриллиантовые серьги, его свадебный подарок, и бриллиантовое колье. Молодожены быстро распрощались со всеми. Сара поцеловала родителей и поблагодарила их. Она поцеловала Питера и Джейн и побежала на кухню последний раз поблагодарить слуг. Затем, под приветственные возгласы и осыпаемые цветами, они уехали во взятом на прокат Бентли в отель «Уолдорф Астория». У Сары на глаза набежали слезы. Ее жизнь на этот раз менялась слишком круто. Она любила Вильяма намного сильнее, чем Фредди. Но они уезжали так далеко, в Англию. А при этой мысли Сару охватила тоска по дому. Она почувствовала неизбежность расставания с близкими. В автомобиле на пути к отелю она притихла и погрузилась в свои переживания. «Любимая, бедняжка моя!» Он словно прочитал ее мысли. «Я увожу тебя от всех этих людей, которые так любили тебя. Но я тоже люблю тебя. Я обещаю делать все, что в моих силах, чтобы ты была счастливой, где бы мы ни жили». Он крепко обнял ее, и Сара почувствовала себя в безопасности и прошептала: «И я тоже». Они проехали остальной путь, прижавшись друг к другу, спокойные и умиротворенные. День был чудесный, но они так устали. Когда они прибыли в Уолдорф-Асторию на парк-авеню, управляющий отелем ждал их, кланяясь и расшаркиваясь. Сара была поражена таким приемом. Это показалось ей таким нелепым, что, очутившись в своих просторных апартаментах, она рассмеялась. «Постыдись!» — в шутку отругал ее Вильям. «Ты должна относиться к такого рода вещам очень серьезно. Бедняга, он готов был целовать тебе ноги, если б ты позволила. И, возможно, тебе следовало это сделать», — подтрунивал над ней Вильям. Иногда он устраивал подобные представления, но Сара знала, что это несерьезно. Он был так глуп, что я не могла смотреть ему прямо в лицо. «Ладно, но тебе лучше привыкнуть к этому, моя любимая. Это только начало и будет продолжаться еще очень долго». Это было начало их совместной жизни, и Вильяму хотелось, чтобы она началась счастливо. Багаж Сары привезли в отель утром. Белая кружевная рубашка и пеньюар лежали на кровати. Вильям предложил шампанского, которое уже ждало их в номере. И вскоре после их приезда, пока они делились впечатлениями и пили шампанское, два официанта принесли ужин. Вильям предусмотрительно заказал икру, копченую семгу и яичницу на тот случай, если Сара от волнения плохо ела во время торжественного обеда. Так и было, но она не хотела признаваться ему, что голодна. Еще принесли маленький свадебный торт с марципановыми фигурками невесты и жениха, знак любезности управляющего отелем и их искусного кондитера. «Ты бы заботился обо всем», — воскликнула она и захлопала в ладоши, как девочка, глядя на торт и икру. Официанты мгновенно исчезли. Вильям шагнул к ней и поцеловал. «Ты слишком хорошо меня знаешь», — засмеялась Сара и принялась за икру. Вильям присоединился к ней. В полночь они еще все болтали, хотя давно закончили ужин. Родник общих интересов казался неиссякаемым, и нужно было обсудить многое, особенно сегодня. Наконец он вздохнул и потянулся, делая осторожный намек. «Я надоела тебе?» — встревожилась она, а он рассмеялся. Она была еще так молода, и это ему нравилось. «Нет, любимая. Но этот старый человек так устал. Могу я предложить тебе продолжить наш очаровательный разговор утром?» Они обсуждали русскую литературу, сравнивали ее с русской музыкой, очень важный предмет в эту особую ночь. «Прости». Она тоже устала, но чувствовала себя такой счастливой с ним, что готова была проговорить всю ночь. В свои 22 года в чем-то она оставалась едва ли не ребенком. В номере было две ванные комнаты, и через несколько минут Вильям скрылся в одной из них. Сара последовала его примеру. Кажется, она пробыла там целую вечность. Вильям уже ждал ее, выключив свет и накрывшись простыней. Она появилась в кружевной ночной рубашке, освещенная мягким светом, льющимся из ванной. Сара тихо подошла к кровати. Ее длинные темные волосы рассыпались по плечам. И Вильям почувствовал запах ее духов, который всегда напоминал ему о ней. Он лежал тихо, любуясь ею в приглушенном свете комнаты. «Вильям!» — прошептала она. «Ты спишь?» Ему оставалось только рассмеяться про себя. Он ждал этого момента 5 месяцев. Она думала, что он мог уснуть в их свадебную ночь, не дождавшись ее. Иногда ее непосредственность приводила его в восторг. Сара была чудесна, но сегодня ночью она сводила его с ума. «Нет, я не сплю, моя любимая», — прошептал он, улыбнувшись в темноте. «Разве он мог уснуть?» Вильям нежно протянул ей руку, когда она подошла к нему и села рядом с ним на постели, немного робея. Он был нежен и терпелив с ней. Ему хотелось, чтобы в ней загорелось такое же страстное желание, как и в нем, чтобы не было никакого принуждения. Все должно произойти легко и естественно. Сара быстро отозвалась на его призыв. Почувствовав это, Вильям стал смелее, вызывая в ней одновременно восторг и удивление. Оказалось, что Сара мало знала о чувственных наслаждениях, и то, что она сейчас переживала, не имело ничего общего с тем, что было у нее с Фредди. Он был приятно поражен, с какой страстью она отдалась ему. До самого рассвета они утоляли желание, которое так долго им пришлось сдерживать. Боже мой! Если бы я только знал, как это чудесно, я не удержался бы от соблазна, когда мы в первый раз встретились у Джорджа и Белинды. Сара сонно улыбнулась. Она была счастлива, что доставила ему радость. «Я не предполагала, что может быть так хорошо», — прошептала она удовлетворенно. «Я тоже». Он с улыбкой посмотрел на нее. Теперь, после близости с ней, ее красота засверкала для него еще ярче. «Ты великолепно!» От этих слов Сара залилась румянцем. Через несколько минут они, утомленные и счастливые, погрузились в сон, крепко прижавшись друг к другу, словно два ребенка. Через 2 часа вздрогнув, они оба проснулись от телефонного звонка, звонили по просьбе Вильяма, чтобы разбудить их. В 10 часов утра они должны были быть на борту корабля. «О, Боже!» — простонал он, моргая и пытаясь найти на ощупь трубку телефона или выключатель, чтобы зажечь свет. Взяв трубку, вежливо поблагодарил за звонок. Он не был уверен, было ли тут вино и шампанское или их любовь, но он чувствовал себя так, словно кто-то высосал из него по капле все жизненные силы. «Теперь я понимаю, что чувствовал Самсон, когда встретил Далилу». Он отбросил длинную прядь волос, лежащую на ее груди, и поцеловал ее. И снова почувствовал прилив желания, не в состоянии поверить в это. «Мне кажется, что я умер и попал на небеса». И они снова любили друг друга. А потом спешно оделись, чтобы отправиться на корабль. У них не оставалось времени даже на завтрак. Они успели лишь выпить перед отъездом по чашке кофе и, не переставая, смеялись и подтрунивали друг над другом, когда поспешили к ждущему их лимузину. При этом Сара пыталась держаться с достоинством, чтобы быть похожей на герцогиню. «Я понятия не имела, что герцогини тоже занимаются такими вещами», — прошептала она ему в автомобиле после того, как они подняли стекло, отделяющее их от водителя. «Они на это не способны. Ты бесподобна, моя дорогая, поверь мне». Когда они поднимались на Нормандию, у него был такой вид, словно он нашел в своем ботинке бриллиант. Она чувствовала себя немного вероломной, входя на французский корабль. Но, судя по отзывам, Нормандия предлагает чудесное плавание. Их встречали словно королевскую чету, и проводили в каюту Довиль на солнечной палубе. Точно такую же каюту Трувиль занимал махараджа Карпуфалы, который путешествовал в ней много раз, начиная с первого плавания корабля. Оглядев каюту, Вильям остался доволен. Должен признаться, что французская линия превосходит все остальные по комфорту. Он никогда не встречал такой роскоши на корабле во всех своих путешествиях по свету. Это был знаменитый корабль, и то, что он увидел, когда они поднялись на борт, обещало необыкновенное плавание. Их каюта была полна шампанского, цветов и корзин с фруктами. Сара заметила, что один из самых красивых букетов был от ее родителей. Были еще два — от Питера и Джейн,